Глава 58. Кришна женится на 5 царевнах. Блаженный Шука сказал: «Однажды обладатель всех богатств вместе со свитою и другом своим Сатьяки отправился к братьям Пандавам в столицу царства Куру Индрапрастху. Увидев издали колесницу Спасителя, 5 пандавов воспрянули к жизни, как 5 чувств при возвращении жизненного воздуха. Витязи с любовью обняли своего победоносного господина, тем самым смыв с себя все грехи. И от улыбки Всевышнего пандавы ощутили в сердце истинную радость». Кришна смиренно поклонился в ноги Юдхиштхире и Пхиме, обнял Арджуну и принял поклоны от близнецов Накулы и Сахадевы. Братья усадили Кришну на почетное место, а молодая жена их, целомудренная Друупади, низко поклонилась гостю, молвив смущенно: «Приветствую тебя, государь». С почетом были встречены друг Кришны Сатьяки и все другие спутники Господа. Гостей заботливо напоили, накормили и украсили свежими цветочными венками. Когда Кунти заключила в объятия своего племянника, глаза ее увлажнились. Кришна расспросил пандавов и Друупади об их житии в царстве Куру, об их тревогах и поведал о своем многочисленном семействе в Двараке. Затем, сложив у груди ладони, Кришна спросил вдову: «Почему в глазах твоих стоят слезы? О чем ты горюешь, матушка? Что я могу для тебя сделать?» Отвечала Кришне царица Кунти: «Много лишений выпало на нашу долю, о Кришна, и если бы не слуга твой Акрура, не видать нам было бы нынче белого света. Ты — душа мироздания, друг всех существ. Все мы, твари твои, равны перед тобою, но ты благоволишь к тем из нас, кто непрестанно памятует о тебе, кто в трудный час уповает лишь на тебя, того ты спасаешь от несчастий». Юдхиштхира сказал: «О, владыка, я не знаю, за какие благодеяния ты дозволил нам, неразумным, лицезреть тебя. За какие заслуги ты, недоступный взору просветленных отшельников, открылся мирянам, поглощенным суетою?» По просьбе пандавов Кришна гостил в Индрапрастхе всю пору дождей, радуя своей красотой жителей города. Как-то раз Арджуна взял свой знаменитый лук Гандиву с 2 неиссякающими колчанами стрел, зашел на колесницу, над которой высилось знамя с обезьяной, и вместе с Кришною отправился в лес на охоту. Там добычею им были многие дикие звери: тигры, кабаны, буйволы и лани, олени, антилопы, носороги, зайцы и дикобразы. Убитых животных слуги Арджуны погрузили на воловьи повозки и отправили во дворец Юдхиштхиры, дабы царь свершил с ними жертвенное подношение. А изнемогавшие от усталости Арджуна и Кришна спустились к Ямуне утолить жажду. Напившись и искупавшись в прохладных водах, охотники увидели прекрасную деву, гулявшую по берегу реки. Лицо ее было нежно, как цветок лотоса, зубы белые, как тычинки цветка кунды, бедра широки и округлы, груди тяжелы и упруги, Арджуна обратился к красавице с такими речами: «О, прелестное дело! Стан твой столь тонок, что его можно обхватить ладонью. Скажи мне, кто ты? Чья ты дочь? Чья супруга? Как ты здесь очутилась? Разве не страшны тебе дикие лесные звери?» «Благо тебе, досточтимый витязь», — ответила юная красавица. «Я — дочь бога солнца. Здесь, на берегу реки, я творю суровые обеты, дабы завоевать сердце Господа Вишну, самого щедрого из мужей. Я хочу принадлежать лишь моему Господу, в ком нашла вечное прибежище богиня удача Шри. Суженый мой обладает добрым нравом и поведением безупречен, и для меня нет большего счастья на свете, чем иметь возможность угождать ему. Имя мое Калинди, а живу я в реке Ямуне, в подводном дворце, что выстроил для меня мой отец. И не покину я этого места, покуда не встречу владыку моего сердца, нетленного моего повелителя». Арджуна передал Кришне слова юной особы, и сын Васудевы надумал взять в жены прекрасную Калинди. Он увлек ее в колесницу, и вместе они направились во дворец Юдхиштхиры. По просьбе Кришны к пандавам явился небесный зодчий Вишвакарма и построил для них чудесный город, которому дивились все государи земные. Кришна, породнившись с Арджуною через свою сестру Субхадру, проводил счастливо время в том городе среди царей и мудрецов, собиравшихся при дворе Юдхиштхиры. Однажды Господь предал Богу огню целый лес Кхандава. В благодарность огонь даровал Арджуне белых скакунов, колесницу, лук с двумя неиссякающими колчанами и доспехи, неуязвимые для всякого оружия. В лесу Кхандава обитал Майя, знаменитый зодчий демонов, а когда в лесу том случился пожар, Арджуна спас демона из царства огня. И в знак признательности спасителю Майя воздвиг в Индрапрастхе дворец невиданной красоты и богатства. В том дворце, в одном из покоев, была купель, в которую упал Дурьотхана, приняв воду за хрустальный пол. По истечении нескольких месяцев Кришна испросил у Юдхиштхиры разрешение воротиться в Двараку, и царь благословил своего гостя в дорогу. В день, когда луна, солнце и главные светила гостили в благоприятных созвездиях, владыка жизни женился на красавице Калинди, наполнив радостью сердца своих близких. Среди данников Дурьотханы были братья Виндья и Анувиндья, властители страны Аванти. Когда сестра их, Митравинда, вступила в зрелую пору и по обычаю царского сословия должна была выбрать себе мужа при обряде свайамвары, Виндья и Анувиндья, зная о ее страсти к сыну Васудевы, предупредили царевну, что она может избрать себе в супруги кого угодно, но не Кришну. На глазах у соперников Кришна усадил юную Митравинду к себе в колесницу и увез прочь. Еще одной женой Кришны стала прекрасная Сатья, дочь царя Нагнаджита. государя страны Кашалы. Многие благородные мужи мечтали жениться на Сатье, но она согласилась отдать себя лишь тому, кто выйдет победителем в схватке с 7 свирепыми могучими быками, которых один только запах мужчины приводил в бешенство. Земная молва славила царевну за ее красоту и добрый нрав, и Кришна возжелал взять Сатью себе в жены. Он снарядил надежную дружину и отправился в столицу Кашалы. Благочестивый Награджит с радостью встретил предводителя ядавов, проводил на почетное место, угостил обильными яствами и наделил богатыми дарами. Увидев Кришну, Сатья тотчас воспылала к нему душевной страстью и молила небесных богов и всемогущий огонь, если они довольны ее поклонением, чтобы устроили ей замужество с самым прекрасным мужем на свете. Богиня Лакшми, творец Брахма, разрушитель Шива и все владыки мира покрывают свои головы пылью с лотосных стоп Кришны, дабы защитить вселенную от беззакония и позабавиться. Мой Господь нисходит в здешний мир в разных обличиях и в разные времена. Господи, я желаю быть угодной Тебе во всем и всегда. Когда Кришна утолил свой голод и жажду и отдохнул после долгой дороги, Награджит обратился к нему с такими речами. «О вездесущий Нараяна, владыка вселенной, черпающий блаженство в самом себе». Может ли ничтожный смертный, как я, чем-либо доставить тебе удовольствие? Блаженный Шука сказал. Встреченный с подобающим почетом, Кришна молвил громозвучным голосом. О, государь! Закон запрещает человеку царских кровей просить милостыню. Но просьба моя дружеская. Зная, что никогда не смогу отплатить тебе по достоинству, я осмелюсь просить у тебя руки твоей дочери. Господи, смиренно отвечал Награджит. Кладезь всех добродетелей, убежище удачи, разве могу я мечтать о лучшей доле для своего дитя? Я счастлив породниться с тобою, но дабы сохранить честное имя, я должен сдержать данное мною слово, что мужем Сати станет Витязь, одолевший в схватке 7 могучих быков. Они свирепы, как буря, а рога их остры, как сабли. Множество царей до тебя добивались руки, Сатьи, но все они сложили головы в битве с неукротимыми быками. Если ты сумеешь усмирить этих диких зверей, о, владыка удачи, мы тут же сыграем свадьбу. Тогда Кришна затянул потуже пояс, умножил себя в 7 и легко, будто играючи, укротил всех 7 быков. Затем он связал им ноги и обессиленных, лишенных воли, поволок их по земле, как волочет ребенок свои игрушки. Изумленный и счастливый Награджит объявил Кришну мужем своей дочери, а брахманы совершили обряды, необходимые в таком случае. Царские жены устроили большое и веселое торжество. Весь город ликовал, празднуя замужество царевны Сати. Кошала наполнилась радостным шумом, повсюду звучали трубы, раковины и рожки, гремели барабаны. Брахманы нараспев читали молитвы и благословения. Люди облачились в богатые одежды, украсили себя свежими гирляндами. В приданное Сати Нагнаджит дал 10 000 коров, 3 000 наложниц, красивых, юных и прелестных, богато одетых и украшенных, 9 000 слонов, сотни золоченых колесниц, лошадей, быстрых, как ветер, и слуг без счета. Сердцем, сгоравшим от грядущей разлуки, Нагнаджит проводил молодых до колесницы и, снарядив надежную дружину, пожелал Сати с Кришной долгой и счастливой жизни. Однако соперники вознамерились отомстить Кришне за унижение, устроив засаду на пути царского поезда. Но войско Едавов, как стадо буйволов, сокрушило их в быстром бою. Арджуна, обладатель лука Гандива, был всегда рад доставить удовольствие своему другу Кришне. Словно лев, который разгоняет мелкое зверье, Арджуна отбросил врагов Кришны, обрушивших на Господа потоки стрел. С новой женою Кришна, предводитель Едавов, благополучно добрался до Двараки. Еще одной супругой Кришны стала дочь Шрутакирти, царевна страны Кайкеи, Бхадра, когда братья ее предложили Кришне породниться семьями. Затем Кришна женился на дочери царя Мадры, прекрасной Лакшмани, похитив невесту на глазах у оторопевших царей в самый разгар выбора жениха, подобно тому, как царь-птица Гаруда похитил у небожителей волшебный напиток жизни. Еще 16 000 юных дев взял себе в жены сын Васудевы, когда освободил их из плена коварного оборотня-людоеда Пхаумы.